Глава 14. Тумарь буквально обрушилась на Вику, резко сдавила грудь и выжила воздух из легких. Когда-то давно на уроке физкультуры Вика упала с бревна спиной на маты. Она до сих пор помнила страх, который тогда испытала. В глазах потемнело, из груди вышибло весь воздух, и несколько долгих страшных мгновений Вика не могла ни вдохнуть, ни сообразить, что произошло, где верх, где низ и где она сама. Первые ощущения от попадания в тумарь оказались очень похожи. У нее перехватило дыхание, в глазах потемнело, мир вокруг завертелся и накатил страх. Однако Вика не позволила себе ему поддаться. С ней все в порядке, мир стоит на месте, верх, как всегда, над головой, земля под ногами, и, конечно же, она может дышать. Чтобы убедиться в последнем, Вика сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, и страх отступил. Тумарье, словно почувствовав, что его атака не удалась, перестала давить и изменилась, превратилась в темный чулан. Вике показалось, будто ее заперли в нем за какую-то невинную шалость, и темнота была повсюду, пыльная, липкая, затхлая, пахнувшая чем-то протухшим, и в ней что-то противно шуршало, наверное, крысы. А впереди часы и часы в этой ужасной темноте. Страх проник под кожу. Вика съежилась и едва не заплакала. Но удержалась, внезапно осознав, что на самом деле ее никогда не запирали в чулане. Это тумарье подсунуло ей чье-то чужое воспоминание и заставило в него поверить. И снова все вокруг изменилось. Теперь Вика стояла у окна, смотрела сквозь стекло, по которому стекали капли дождя, на хмурую осеннюю улицу, и все на свете казалось бессмысленным, безнадежным и беспросветным. Зачем куда-то идти, к чему-то стремиться, чего-то хотеть? Все равно ничего не получится. Близкие тебя предали, друзья отвернулись. Никому нет до тебя дела, никому ты не нужна. Есть только уныние, горечь и разочарование. Ванилька завозилась в руках хозяйки и освободила ее из ловушки еще одних чужих воспоминаний. Вика стряхнула с себя остатки чужого уныния и благодарно погладила мечту, и вдруг заметила, что в одном месте ее шерстка светится ярче. Подняла ванильку, чтобы рассмотреть получше, и увидела, что сияет не мечта, а самодельный кулон. Внутри голубого стекла словно зажглись яркие серебристые звездочки. А тумарья, казалось, испугалась этого света и опять отступила, превратилась просто в пелену темного тумана. Получив временную передышку, Вика огляделась. Она не сомневалась, что тумарь еще не раз попытается свести ее с ума, навязав чужие воспоминания и заставив в них поверить. Так что надо скорее выбираться отсюда. Вика ничего не видела. Все вокруг скрывала плотная клубящаяся пелена темного тумана. Если вытянуть руку, не разглядишь собственных пальцев. Как же здесь ориентироваться? Куда идти? А где ее спутники? «Лукас! Маркус!» — позвала она. Но голос прозвучал совсем тихо и глухо. Кулон на груди погас, и ужас вцепился в Вику ледяными пальцами. Сжал так сильно, что снова стало трудно дышать. Она совсем одна, и ей ни за что не найти дорогу в Куидам. Да что там, она даже Вова вернуться не сможет. Хотя от границы Тумарья Вика отошла совсем недалеко, сейчас она не представляла, в какую сторону идти. Каждый следующий шаг может завести ее еще дальше в туман, и она навсегда там потеряется. «Маркус! Лукас!» — снова крикнула Вика, надеясь на чудо, на то, что они откликнутся. Тумарья ответила ей полной тишиной. Ванилька затрепыхалась в руках хозяйки, расправила крылья и улетела. Это стало последней каплей. Вика плюхнулась на землю и расплакалась. Даже мечта ее покинула. А вокруг только тишина и клубящийся туман. И мысли, самые разные воспоминания. Той зимой Вика нашла на улице щенка. Он был совсем крошечный и беспомощный, а за окном мела пурга, завывал холодный ветер. Вика подобрала теплый маленький комочек, принесла домой, но папа даже не стал ее слушать, велел выбросить щенка на улицу, а когда она отказалась, сам вынес его из квартиры и безжалостно выкинул на мороз. А Вике оставалось лишь молча смотреть ему вслед, и ее сердце разрывалось от боли. Вернулась Ванилька, уселась на плечо и громко чирлыкнула. От мерцания ее шерстки туман вокруг немного рассеялся, и Вика поняла, что снова попала в ловушку чужих воспоминаний. Она ведь никогда не видела своего папу и не находила на улице щенка. А если бы и нашла, мама бы ни за что не позволила выбросить его на мороз. Вика подхватила ванильку и спрятала ее себе за пазуху. С мечтой рядом ей стало спокойнее. Затем поднялась на ноги, глубоко вздохнула и напомнила сама себе, что хотя горькие воспоминания казались своими собственными, а боль от них настоящей, на самом деле они чужие, и она не будет поддаваться. В конце концов, если Марко справляется, то чем она хуже? Кто-то схватил ее за руку. Вика вскрикнула от страха, но тут же услышала голос Маркуса. «Держись за меня!» Вика с облегчением всхлипнула и крепко вцепилась в ладонь темнохода. Та была единственным якорем и маяком в этом отвратительном месте. Девочка не сомневалась. Стоит Маркусу ее отпустить, и тумарье, пахнущее безнадежностью, затхлостью, старыми тряпками и огорчением, поглотит ее с головой. Темноход потянул Вику за собой, и она пошла была за ним, но тут же остановилась. «Что такое?» — спросил Маркус. «Лукас!» — ответила Вика. «Где он? Мы должны его найти!» Темноход не успел ответить, потому что внезапно расчерлыкалась ванилька, выбралась у Вики из-за пазухи, отлетела немного в сторону, и сияние ее шерстки высветило силуэт человека, совсем рядом, буквально в двух шагах. Вика подошла поближе и увидела, что это Лукас. Вот только вместо веселого и задорного приятеля, готового к любым приключениям, перед ней стояла неподвижная кукла с пустыми глазами. «Лукас!» — позвала Вика. Тот не шевельнулся. «Что с ним?» — испуганно спросила она темнохода. «А ты как думаешь? Тумарье?» — пожал плечами Маркус. «Пойдем». «Как пойдем? А Лукас?» «Вас двоих мне не вытянуть», — ответил темноход и нетерпеливо дернул Вику за руку. «Ну, идем же!» Девочка сделала шаг назад и покачала головой. Маркус раздраженно вздохнул. «Именно поэтому мы никогда не водим людей через тумарье», — кивнул он на Лукаса. «Посмотри, что оно с ними делает. Да ты и сама уже почувствовала, каково это, так ведь? Если вести кого-то за собой, придется делиться с ним своими силами пополам, а тут на самого себя едва хватает. Раз уж ты оказалась здесь, так и быть, тебя я попробую вытянуть, тем более вижу, у тебя немного получается самой справляться с тумарьем. Но Лукаса нет, его затянуло уже слишком глубоко». «Но я не могу его просто бросить!» — воскликнула Вика. «А придется!» — жестко ответил темноход. «Вас двоих я точно не вытащу. Если попробую, пропадем все втроем. Так что, если хочешь выжить, придется его оставить». Вика взглянула на Лукаса. Бледный, неподвижный и совершенно беспомощный, он явно попался в ловушку чужого кошмара, смотрел прямо перед собой невидящим взглядом и что-то едва слышно, неразборчиво бормотал. Взять его так просто, оставить его тут одного? Ни за что. И неважно, что там говорит Маркус. «Я сама его поведу», — решила Вика. «Что мне нужно делать?» «У тебя не получится. Ты не темноход. И вообще, ну какого клуддера ты в тумарье сунулась? Можно подумать, мне без тебя проблем было мало», — рассерженно воскликнул Маркус. Что такое клуддер, Вика не знала. Но догадаться о смысле было несложно. «А что мне еще оставалось делать? Сдаться констеблям?» «Ну ладно ты», — признал ее правоту Маркус и устало вздохнул. «Но этот ты идиот, зачем за нами пошел? Знал же, что тут пропадет. И вот, пожалуйста, полюбуйтесь». «Он не пропадет», — возмутилась Вика. Она не на шутку разозлилась и даже забыла о том, что она в тумарье и что его надо бояться. «Я его выведу». «Я же тебе уже объяснял», — начал было темноход, но Вика его перебила. «А я не из Восьмирья, я из другого мира. Значит, на меня ваши законы не действуют. У тумарья нет надо мной власти, потому что я в вашем мире чужая», — громко заявила она, твердо веря в каждое сказанное слово и отчаянно желая, чтобы это стало правдой. «Вот уйду сейчас и оставлю тебя одну», — пригрозил Маркус. «Не оставишь», — ничуть не испугалась Вика. «Ты бы уже давно ушел, если бы хотел, но ты все еще здесь». Молчание Маркуса красноречивее любых слов говорила, что Вика права. «Ну, так что мне надо делать?» «Не знаю», — пожал плечами темноход. «До тебя я еще никого не водил». «Но кто-то же пробовал выводить людей из тумарья. Ты же наверняка что-то слышал». «Слышал. Те, кто пытались, говорят, что если человека полностью захватило Тумарье, то он не может сделать ни шагу, и пытаться его вывести — это как тащить из трясины. Болото все равно сильнее. А я все же попробую. Тем более и из болота тоже вытаскивают, — уперлась Вика и взяла Лукаса за руку. Ладонь у него оказалась чуть влажная и совершенно безвольная. Девочка потянула приятеля за собой и сразу поняла, что темноход был прав. С тем же успехом она могла пробовать тянуть за собой статую или пресловутого бегемота из болота. Лукас никак не реагировал на ее попытки. Тем не менее, сдаваться после первой же неудачи Вика не собиралась. Она стиснула зубы и потянула Лукаса за руку, изо всех сил, налегая всем телом. Снова ничего не вышло. «Что и требовалось доказать», — заметил темноход, будто радуясь своей правоте. Его слова Вику словно подхлестнули. Она терпеть не могла это назидательное и обидное «а я же тебе говорил». Обеими руками сжав ладонь Лукаса, она снова потянула приятеля, представляя, что его засосала трясина, но она тащит, тащит его за собой, и жадное болото неохотно, сантиметр за сантиметром, отпускает свою жертву. Лоб вспотел и в глазах потемнело от напряжения, но тут вдруг Лукас сделал шаг. Вика позволила себе лишь короткий миг радости и снова потянула приятеля, отгоняя мысли о том, что если так придется отвоевывать каждый шаг, то далеко они не уйдут. Снова трясина, снова максимальное напряжение сил, еще один шаг. И Вике показалось, что он дался чуточку легче. «Веди!» — хриплым, словно чужим голосом просипела она, обращаясь к Маркусу. Вика очень надеялась, что темноход не станет спорить, сил на препирание с ним у нее точно не найдется. И Маркус не стал. Вика почувствовала, как темноход взял ее за руку и изо всех сил потянула Лукаса за собой. Она надеялась, что первые шаги были самыми тяжелыми, а потом будет легче. Стало действительно легче, но не намного. Вике казалось, что ей приходится преодолевать сопротивление толще воды. Каждый шаг давался с трудом, и из-за этого они продвигались очень медленно. Хорошо, хоть Тумарья больше не атаковала ее чужой болью и горькими воспоминаниями. Этого она бы сейчас не вынесла. Маркус не говорил ни слова, но Вика чувствовала его раздражение и нетерпение. Просить темнохода о помощи она не собиралась. Бросать Лукаса, разумеется, тоже. Она полностью сосредоточилась на том, чтобы не выпустить ненароком ладонь приятеля, и тянула его за собой. Сколько они шли? 5 минут? 10? Час? 2? Измученной Вике казалось, что прошла целая вечность. Она задыхалась, взмокла от пота и была уверена, что когда они наконец доберутся до Куидама, рухнет замертво. Но сейчас она не могла позволить себе такой слабости. Важно было сделать следующий шаг. И еще один. И еще. Усталость ощущалась все сильнее. Болели руки и плечи, а Лукас с каждым шагом становился тяжелее. Время от времени за пазухой шевелилась мечта. «Надеюсь, ей сейчас не так плохо, как мне. И уж тем более, как Лукасу», — понадеялась Вика и прохрипела. «Долго еще?» «Как получится», — услышала она в ответ. У девочки не было сил спросить, что это значит, но Маркус вдруг сам решил пояснить. «Здесь каждый раз по-разному. Время в пути не зависит от расстояния, которое нужно пройти. Не факт, что в Тумарье оно вообще есть, расстояние. А можно как-то это ускорить?» «Думай о Куидаме», — посоветовал темноход. «О том, как сильно хочешь туда попасть. Представляй его во всех деталях. Но я же никогда там не была». «Тогда думай о тете. Ее ты видела?» «Видела. Один раз», — ответила Вика и попыталась вызвать в памяти расплывчатый образ Генриетты Карловны. Вдруг совсем близко появилась какая-то тень и зашагала рядом, что-то тихо, бессвязно бормоча и издавая стоны. «Кто это?» — испуганно шарахнулась в сторону Вика и едва не выпустила руку Лукаса. «Неужели одно из чудовищ, которые, по слухам, обитают в Тумарье?» «Бедолага, который не смог найти дорогу наружу», — пояснил Маркус. Вику невольно передернуло от ужаса, и она крепче сжала ладонь приятеля. Она ни за что его здесь не оставит. «И много их тут?» — почему-то шепотом спросила она. «Понятия не имею», — равнодушно отозвался Маркус. «А если привести их обратно домой, они поправятся?» «Интересно, кто будет разводить их по домам?» «Вы, темноходы. А кто нам за это будет платить?» Вика так разозлилась из-за слов Маркуса, что у нее даже появились силы. Она резко потянула Лукаса вперед, и они прибавили шагу. Ты что, вообще никогда никому не помогаешь просто так, не за деньги? А зачем тебе деньги? У тебя же, наверное, нет ни дома, ни семьи. Ты только и делаешь, что слоняешь от осколка к осколку». Вика осеклась, сообразив, что перегнула палку. Она ничего не знала о жизни Маркуса и не имела права его судить. Зато он вполне мог обидеться и уйти, оставив ее тут одну. «Извини», — прошептала Вика. Темноход не ответил. И снова тишина и клубящийся туман, запах плесени, ревности и злости, и весивший, наверное, целую тонну Лукас, и жадная Тумария, которая тянула его обратно к себе. А сил уже почти не осталось. Еще шаг другой, и пальцы сами собой разожмутся, и Лукас превратится в стенающую тень, которая будет бесцельно слоняться по Тумарию, пока его родители и майстер Нилс тщетно ждут дома. Стоило только представить себе эту картину, как на глазах у Вики навернулись слезы. И Тумарии будто почуяла их. Оно словно сгустилось и радостно заколыхалось в предвкушении новой жертвы. Совсем близко, в тумане, Вики почудился лай. И вот уже перед ней появилось очертание громадной, грозно рычащей собаки, очень похожей на Рафа. Наверное, Тумарье было уверено, что вот сейчас-то измученная Вика сдастся. Не зря же на этот раз оно послало ей не чужие страхи, а ее собственный. Но вместо того, чтобы застыть от ужаса, Вика почувствовала, как в ней забурлила злость. «А вот и нет! Нас ты не возьмешь!» — подумала она и громко, уверенно выкрикнула: «Раф, пшел вон!» Клубящийся туман неожиданно послушался и замер. Но Вика не успела насладиться своей победой. У каждого человека есть предел возможностей. И она только что исчерпала свои. «Все, больше не могу», — с отчаянием подумала она, чувствуя, как разжимаются пальцы, стискивающие руку Лукаса, и как она, теряя сознание, падает в пропасть.